Глава 46. Герр Эрлибах, говорит Горбун, из верблюда я превращусь в человека. Арестовать Горбуна Чулкова. Здесь будто бы место линьки целой собачьей своры. Смерть паразитам. В этот миг Гесфер Мюллер приподнялся с кресла и нехотя взял на клавиатуре аккорд, который ему, похоже, давно противил. Затем с ледяным спокойствием крикнул в хрустальную чашу. «Герр Эрлибах!» В серебристом диске на фоне черно-белой мозаики фраков и манишек появилась бледная, перекошенная от ужаса физиономия. «Герр Эрлибах!» Человек пал ниц, воздев руки. «Пощады! Пощады!» — взмолилась чаша. Ноги Гесфер Мюллер процедил с непоколебимым спокойствием. «Герр Эрлибах! 95-64. Красные зеркала, дверь номер 7». Диск подернулся беловатой пеленой и снова стал ясным и прозрачным. Серебристая глубина стремительно пошла на убыль, и вот уже на экране гостиница «Трактир Эльдорадо». Под матовыми лампами в виде черепов за дубовым столом собралась компания авантюристов. Об их ремесле Брок узнал тогда, побывав в Вест-Вестере. Когда же это было? Сколько времени минуло с тех пор? Из знакомых здесь Горбун Чулков, безрукий убийца Гарпона, да еще великан, поймавший Брока в сети, и разжалованный, оскорбленный маршал Грант, который, судя по всему, вполне приспособился к новому окружению и не выделялся ни манерой говорить, ни одеждой, ни поведением. Речь держал Горбун. «Ну, кто же из вас его поймает? Может, ты, Гарпона, прикончишь его голыми ногами? Или ты, секретарь, дашь ему понюхать Шварцеву розу, напоенную страстью? А на что годишься ты, Мурно, со своим любовным напитком? Тебе известно, сколько ему лет? Ты хочешь, чтобы он сгорел от любви к принцессе Тамаре? Вы все остались в дураках с вашими газами, порошками и пилюлями. Кто из вас его поймает? Он не человек, он бог. Бог позволил бы себя поймать в сети? Нет бога, кроме Мюллера. Значит, дьявол сильнее. Сильнее Мюллера? Все за столом, как по команде, приложили палец к губам. Но Горбун, зная себе, кричал: «Трусы! Неужели вы еще не поняли? Кто бы он ни был, бог, человек или ничто, но он сильнее и могущественнее нашего Мюллера. А потому, пока не поздно, давайте играть в открытую. Перейдем на сторону сильнейшего, к черту Мюллера». Гесфер Мюллер снова привстал в кресле, взял на длиннющей клавиатуре несколько безмолвных аккордов и наклонился к хрустальной чаше. «Сударь Чулков!» Все пятеро выскочили из-за стола. Волосы у них встали дыбом. Физиономии перекосились от ужаса. Один Чулков остался на месте. Лишь резко отодвинулся от стола, так что стул жалобно заскрипел. Потом схватил стакан и с размаху швырнул его в потолок. Все вокруг неотрывно смотрели на него, то ли с тупым изумлением, то ли злорадным. Петр Брок ждал, что человек в кресле рассвирепеет, разнесет комнату в пух и прах, а голос его засвистит от злобы, как пуля. Но ничего подобного не случилось. Такое впечатление, что у коротышки в кресле вообще нет ни нервов, ни гнева. Нечеловечески бесстрастным, почти сонным голосом он обронил в микрофон. «Сударь Чулков, 95-64, красные зеркала, дверь номер 7». Брок пристально следил за дрожащим от ярости Горбуном, который треснул кулаком по столу и строптиво взвизгнул в потолок. «Не пойду, никуда не пойду. Я много сделал для тебя, благодетель, но теперь и пальцем ради тебя не пошевелю. Я убрал старика Галлио, а чем ты меня отблагодарил? 50 000 звезд, конечно, подарок божественный. Каждый вечер я смотрю на них и лопаюсь от злости. Даже в Гедонию ты меня не пустил, Отче Небесный, обещал, а не пустил. Только я туда все равно попаду, вонючка проклятая, И катись ты со своими звездами куда подальше. Смотреть на них я и без тебя могу, когда мне заблагорассудится. Расплачивайся звездами с другими идиотами, рыжий дьявол, а с меня хватит. Побыло слом и будет. Расхрабрившийся горбун, вероятно, еще долго угрожал потолку, но Мюллер, пробежав пальцами по клавишам, остановил поток его красноречия, и кичливый горб исчез, стертый туманной пеленой. На экране возникла подобострастная фигура полицейского инспектора. Мюллер продиктовал: «Этаж 411, Вест-Вестер, гостиница Эльдорадо. Арестовать сударя Челкова. Поместить его в красных зеркалах 95-64-7». Полицейский тоже растворился в тумане. Агисфер Мюллер опять нажал на клавиши. Из стеклянного органа послышались тягучие жалобные вопли, будто младенцы скулят. Впрочем, точно так же завывали черные кошки в одной из пройденных Броком комнат. Может быть, и правда есть какая-то связь между сластолюбивыми кошками и этим сатанинским алтарем. Ряды круглых зеленых глазков машины горят, словно тысячи кошек смотрят из темноты. Кошачий концерт внезапно оборвался, и диск мало-помалу посветлел. Брок увидел с высоты птичьего полета военный лагерь. На экране медленно разворачивалась панорама боя. Вот баррикада революционеров, вот ничейная земля, укрепление наемников и, наконец, их бивак. На лице Мюллера появилось выражение беспокойства. Хрустальное жерло заговорило огнем и дымом взрывов. Огромный зрачок наблюдает отчаянную атаку восставших на предательскую баррикаду. На деревянной стене из ящиков и бочек вдруг распустились тысячи голубых огоньков. Пылающая смола потоками стекает по деревянным сооружениям. Из шлангов вырываются струи кипятка. Но странное дело, баррикада мертва. Никто не карабкается на ее вершину, не размахивает среди огня флагом смерти. Даже смешно. Отчаянный штурм безлюдной баррикады. Восставшие в слепой ярости рвутся вперед, в огне и в грохоте им чудится черный ангел, опоясанный красным кушаком. Но его нет. Брок с таким же напряжением, как и Мюллер, следит за лихой атакой. И вот баррикада взята. Ну что это? Толпы старых хрычей, подняв руки, жмутся по углам. А захваченный лагерь? Какая же плачевная картина полнейшего бессилия. Всюду запавшие рты, костлявые подбородки, согнутые спины. Армия плешивых, беззубых, морщинистых, как сушеные грибы, стариков елозит на коленях перед изумленными победителями. А те топчут ногами клочья выпавших волос, будто здесь линяла целая собачья свора. В довершении всего кругом, точно драконье семя, рассыпаны почерневшие зубы. Из громкоговорителя несутся крики ликования и восторга. Это он, Петр Брок, сыщик, бог, тот, о котором возвестил пророк, наш новый бог. Он сотворил чудо, он с нами, он, бог и сыщик. Тише, тише! Над ободающей волной криков поднялся громовой голос. «Все за мной! Лестница свободна!» И снова крики: «Победа! Вперед! Смерть паразитам!»